Глава 23. Чем занимаются остальные, я узнала очень скоро. Проходя по двору мимо кучкующихся возле подъезда бабулек, мельком услышала их разговор. «Да брось ты, Семеновна, привиделось тебе все». «Вот тебе крест, правду говорю. Это все коты ведьмы той со второго этажа. Белый-то в форточку залетел. Ведьмовской кот, а крылья-то белые, что твой ангел. Вот я рот раскрыл, а он шесть к столу, жареную рыбу с блюда подхватил и назад в форточку. Я к окну, а там, на балконе, огромный черный котище, страшный такой, глазами на меня зырк, у меня аж душа в пятки ушла. А он ту рыбу у него хвать, и оба наверх полезли». «Ай, Семеновна, не бывает у котов крыльев, привиделось тебе. Может, тебе таблеточек каких попить?» «Привиделось. А куда ж тогда с рыбка-то делась? Я ж ее по акции купила. Карпа живого на 2300!» Взвелась вредная бабка. В ее голосе проскальзывали визгливые нотки, а я, стараясь мимикрировать под ближайший куст, огородами пробралась к подъезду. Благо, в это время на крылечко поднималась семья с верхнего этажа, а за их фигурами три такие, как я, могут укрыться. Теперь понятно, как коты умудрились протащить к нам курицу в прошлый раз. Налицо организованная преступная группировка. Пушистики так и не простили Семеновну и тихо пакостили ей при каждом удобном случае. Нужно с ними серьезно поговорить. Дома первым делом прошла на кухню. На столе сиротливо лежала рыбья голова. Котов видно не было. Видимо, почувствовав мой настрой, они решили не высовываться. Парней, как всегда, нашла на диване, смотревших очередной клип. Тут, увидев меня, Алехандро вскочил навстречу со словами. «Маринка, тут нас Эльвинг уверяет, что его в таких же клипах сниматься приглашали. Врет?» «Ну, почему же сразу врет? Приглашали не только в клипах, но даже в фильмах. Но он отказался. А у меня даже где-то визитка этого продюсера есть». Пожала я плечами, отправляясь в свою спальню, которую оккупировали Макс и Никитка с ноутбуками. Котов не было видно. Вздохнув, пошла в спальню к девочкам. Ольма и Роза, сидя на кровати, смотрели модные журналы. Неожиданно для всех у Ольмы открылась тяга к современной моде. Оказывается, наша лисичка неплохо разбирается в шмотках. Она с упоением часами может рассматривать картинки в журналах или зависать перед витриной модного магазина. Я купила ей альбом и набор карандашей, предложив зарисовывать самые понравившиеся модели. Что там у нее получалось, она никому не показывала, но с тех пор всюду таскала альбом с собой. Вернемся, обязательно поближе познакомлю ее с мадам Бьянкой. То и пригодятся новые модели для ее ателье. Девчонки охали и вздыхали, слышались фразы. «Вот бы купить такое платье! А эти туфли — просто восторг!» Котов в спальне не было, и я быстренько выскользнула из комнаты. Я, конечно, не против купить подругам все, что им понравилось в том журнале, только пачка денег, которую я взяла из сейфа родителей, уже давно закончилась. Брать следующую я не хотела. Эти деньги заработаны не мной, хоть их и оставили для меня. Родителям они нужнее. Я ведь все равно через 2 недели вернусь в другой мир, и еще неизвестно, вернусь ли когда-нибудь сюда. Средства на карточке тоже стремительно таяли. Чего только стоило прокормить и развлечь нашу компанию. К тому же друзья как-то незаметно обросли приличным гардеробом. Нужно раздобыть денег, ведь именно для этого я и брала из сокровищницы бабули сундучок с украшениями. От одного сундучка сокровищница не оскудеет. Тем более она теперь вроде как моя, хотя и оттуда я старалась лишний раз ничего не брать. Часть украшений ребята вернули мне, и они теперь кучкой лежат у меня в прикроватной тумбочке. Часть я велела им носить на себе, на всякий пожарный случай. Отобрав 2 самых простых колечка и 1 брошь, попросила Максимуса сопровождать меня. В гостиной попросила еще и Эльвинга присоединиться к нашей компании. С этими 2 сопровождающими мне ничего не страшно. Закинув украшения в рюкзак, где у меня уже лежал один из паспортов, взятых мною из сейфа. В нем я значилась как Марьяна Пашкевич и была на 8 лет старше. Да и адрес был совершенно другой. После разговора с родителями я стала намного внимательнее и аккуратнее, перестраховываясь во всем. Именно поэтому ломбард я выбрала в другом районе города. Добирались мы туда на такси и, выйдя за квартал, дальше уже пошли пешком. Паранойя она такая. В ломбарде нас встретил импозантный пожилой мужчина в идеальном, без единой морщинки, костюме. Как ни странно, седина ему очень шла. Очень милый старичок. Вытащив из рюкзака украшения, я выложила их на витрину. Хозяин ломбарда взял в руки одно из колечек, покрутил его под лампой, стоящей на прилавке. Затем вдруг выдвинул ящик стола за прилавком, достав оттуда лупу. Его движения стали резкими и отрывистыми. Рассмотрев украшение под лупой, он не успокоился и, достав очень интересный инструмент в виде линз, крепившихся на обруче, надел его на голову. Дольше всего он рассматривал брошь. «Милая барышня, могу я поинтересоваться, откуда у вас сие украшения?» «От бабушки достались. А что, с ними что-то не так? Бабуля уверяла, что они настоящие», — сказала я чистую правду. «Украшения подлинные. Просто они очень старые, и это клеймо, оно крайне редко встречается. Мне известен только один случай. Если они вам не подходят, мы можем отнести их в другую скупку. Мне очень нужны деньги». «Ну что вы, барышня, не стоит. Я с прибольшим удовольствием выкуплю их у вас». Хозяин ломбарда покосился на внушительные фигуры парней, маячившие у меня за спиной. «Могу я пригласить вас в мой кабинет для оформления сделки? Ваши друзья могут остаться здесь». Я кивнула парням, которые, словно два стража, встали у двери кабинета, пропуская нас двоих внутрь. Хозяин ломбарда сел за большой, очень красивый старинный стол, предлагая мне присесть в кресло, тоже явно старинное. Он внимательно посмотрел на меня поверх очков. «Итак, барышня, вы действительно добровольно решили продать ваше украшение?» При этом он посмотрел на дверь, намекая на стоящих за ней парней. «Он что, думает, они меня заставили продать бабулины побрякушки?» «Да, я решила избавиться от части украшений. Как, возможно, вы заметили, ни колец, ни брошек я не ношу, предпочитаю спортивный образ жизни. К тому же они ужасно устарели и вышли из моды». «Ну что вы!» — возразил мне мой собеседник. «Эти украшения никогда не выйдут из моды, и с каждым годом будут только дороже». Я легкомысленно махнула рукой. «Они мне не нужны, деньги важнее». «Что ж, барышня, ваш паспорт». Я передала требуемый документ, который был внимательно изучен. Затем составлен договор, который я подписала, стараясь копировать подписи с паспорта. Затем мне были переданы несколько пачек денег. Глядя, как я смахиваю их со стола в свой потрёпанный рюкзак, хозяин ломбарда едва заметно покачал головой. «Очень приятно было с вами сотрудничать. Если у меня еще возникнет необходимость в деньгах, могу я снова к вам обратиться?» При этих словах глаза мужчины расширились, даже щеки порозовели. «Я могу поинтересоваться, много ли у вас еще осталось подобных украшений?» «Достаточно», — улыбнулась я ему и вышла из кабинета. По пути домой мы, конечно же, не удержались и накупили всяких вкусностей. Надо же отметить удачную сделку. Я не ожидала, что за неприметные с виду вещицы мне отсыпят столько деньжищ. Уже ближе к дому Эльвинг обратился ко мне. «Марина, я здесь подумал. Я согласен на этот самый клип». «Подумал он. Сказал бы честно, уговорили». Но, придя домой, все же разыскала визитку и позвонила тому самому продюсеру, который привез домой Макса и Эльвинга. Тот, на удивление, бурно обрадовался, назначив встречу на утро завтрашнего дня. Дома, когда мы выложили на стол купленные вкусняшки, коты, не выдержав, прошмыгнули на кухню. Но ввиду моего хорошего настроения, поучительную беседу я решила отложить на потом. Еще с порога мы услышали шум, стрельбу и выкрики парней. Я поморщилась. Опять они смотрят кино, вывернув звук на всю. Как я ошибалась. Войдя в гостиную, увидела соседа Пашку и Алехандро у телевизора, только не с пультом в руках. В руках парней были игровые джойстики. Вот кто надоумил соседушку притащить сюда свою игрушку и подключить ее к нашему телевизору? Айвар с Алехандро и так от него не отлипают. Вон, даже эльфа уговорили к дебюту на голубом экране. Пашка и Алехандро махали руками и ногами, не замечая ничего вокруг. Айвар приплясывал рядом от нетерпения, видимо, в ожидании своей очереди. А его, между прочим, на свидание пригласили. Вчера позвонила та милая девушка, что помогла им с Валелиором добраться домой. Врач, кажется. А он, вместо того, чтобы готовиться, сходить в душ и поменять футболку, всякой ерундой занимается. Кстати, некромант тихонечко сидит в кресле у окошка и листает очень подозрительную книгу. Потрескавшийся явно кожаный переплет и пожелтевшие страницы указывали на почтенный возраст фолианта. Когда Валелиор перелистнул очередную страницу, мелькнул рисунок пиктограммы. «Только бы не книга Вуду», — подумала я про себя, направляясь в комнату девчонок. Парни ожидаемо залипли у экрана телевизора, наблюдая за беготнёй игровых персонажей, вооруженных, видимо, автоматами, так как снова послышались характерные выстрелы. За закрытой дверью, наконец, воцарилась тишина. Получив несколько купюр из вырученных нами денег за украшения, девушки упорхнули на шопинг. Вернувшись в гостиную, я показала наконец-то обратившему на меня внимание Пашке кулак. Тот виновато отложил пульт. Алехандро сразу же завопил, видимо, его персонажи без поддержки напарника все же добили, и в квартире воцарилась тишина. «Вот зачем ты притащил эту игрушку сюда?» «Так парням скучно же». «Они и так безвылазно у экрана сидят. Ты бы их лучше с собой в зал взял, а то они за этот месяц все навыки растеряют». «Ну, а это мысль?» И, повернувшись к парням, скомандовал. «Собирайтесь. Сегодня идете со мной на тренировку». «Стоп. У Айвара сегодня свидание, а он фигнёй страдает вместо того, чтобы готовиться к встрече с симпатичной девушкой». Сдала я друга. Все разом принялись давать ему ценные советы, как вести себя с барышней, а я погнала его в душ. Затем, велев переодеться в чистое, проследила, чтоб он взял с собой телефон, выдала деньги на ходу, давая наставление. «Отзванивайся каждые пару часов, много не пей, в драки не ввязывайся. Купи девушке цветы и не забудь проводить домой. И если задерживаешься, позвони. Если вдруг что-то случится, позвони». Блин, чувствую себя заботливой мамашей, провожающей сына на его первое свидание. Стоило Айвару уйти, Пашка погнал остальных парней на тренировку. Даже Валелиора, оторвав того, видимо, от очень увлекательного чтения. И Никитку, зависавшего в интернете, конспектирующего очередную статью. Правильно, пусть разомнутся. Засиделись они, так и форму потерять недолго. В квартире неожиданно воцарилась полная тишина. Даже коты где-то пропадали. Оттого даже стало немного не по себе. Последний год я практически ни минуты не была одна. Затем я решила пользоваться моментом. Налила полную ванну воды с душистой пеной и целые полчаса отмокала, включив любимую музыку. Какой же это кайф! Последнее время я только успевала быстренько сбегать в душ, потому что на время понежиться в ванне банально не хватало времени или перед дверью обязательно стояла очередь. Что в академии, что здесь, в родной квартире. Потом я в одно лицо слопала несколько шариков разноцветного мороженого. И у меня его никто не выпрашивал. Вспоминая умильные глазки Матвея и Айвара, выпрашивающих вкусняшку, улыбнулась. Я, конечно, их всех очень люблю, но, как оказывается, здорово хоть немного побыть одной. Затем, утащив с собой бокал кофе и плитку шоколада, уселась перед экраном ноутбука, забивая в поисковую строку «Инквизиция» и «Орден светлых ведуней». Я окончательно решилась раскрыть Светлане ее сущность. И начнем мы это делать прямо завтра. Первыми вернулись девчонки и принялись хвастаться купленными обновками. Они не вняли моим советам и купили себе туфли на шпильках. И сейчас смешно ковыляли по комнате. А как думали? Чтоб встать на каблук, нужна практика и еще раз практика. Потом появились коты. Они прошмыгнули в мою спальню и там затихли. Даже боюсь предположить, что они еще натворили. А судя по их нагло довольным мордам, они выходили не просто на прогулку. Следом шумной толпой ввалились ребята, тоже довольные и очень голодные. Вечерело. После последнего звонка Айвара прошло уже больше 3 часов. Я успокаивала себя, что парень просто очень занят чем-то приятным и попросту забыл про телефон. Но противненькое предчувствие нудным насекомым гудело над ухом. А потом и вовсе пришло ощущение беды. Оно накатило удушливой волной. Ольма тоже замерла и словно прислушалась. «Айвар!» Я схватила в руки телефон и набрала его номер. «Абонент вне доступа сети». Пальцы предательски задрожали, когда я пыталась включить следилку, подключенную к номеру Айвара. Все замерли, уже поняв, что что-то произошло. На геолокации было пусто. Айвара не было. Нашла последнюю точку, где сигнал его телефона исчез 15 минут назад. Не самый лучший район. Окраина, какие-то старые заводы, гаражи, кажется, железнодорожные пути. И где-то здесь исчез наш волчонок. Сердце сдавило ледяными тисками. «Не сметь», — приказала я себе. «Не сметь раскисать. Нужно действовать». Мозг заработал, четко выдавая команды. «Ночь. Сейчас ни один таксист в своем уме не поедет в промзону. Пашка. У него вроде в гараже стояла родительская десятка. Айвар пропал. «Макс, Алехандро, Ульма, одевайтесь, со мной. Остальные на телефоне». А сама уже стучала в соседскую дверь. Павел стоял на пороге в одном полотенце, чудом державшемся на бедрах. С волос струйками стекала вода. Похоже, я выдернула его из-под душа. Выслушав меня, он коротко кивнул и скрылся за дверью. «У меня есть пару минут, чтобы самой одеться и захватить свой рюкзачок». До гаражей мы добрались в рекордное время. Павел на ходу задавал уточняющие вопросы, наводя на мысль, что он точно имеет отношение к силовым структурам. Слишком четко и знакомо он действовал. А когда все перепрыгивали через забор, чтобы срезать путь, уже сосед смотрел на нашу группу с видимым уважением. А я еще раз поблагодарила магистра Шелмова за его тренировки. Чем ближе мы подъезжали к точке на карте, где пропал наш друг, тем пустыннее становились дороги. Про фонари в этой части города, видимо, никогда не слышали. Свет фар выхватывал из темноты старые обшарпанные постройки и горы мусора. Машина остановилась неожиданно. «Прибыли!» Павел первым вылез из машины и, открыв багажник, достал два фонаря. Один протянул мне, второй — Ольме. Лисичка отрицательно покачала головой, а я передала фонарь Максу. «Павел, я должна тебе кое-что сказать. Если ты сейчас увидишь что-то необычное, пожалуйста, не пугайся, я все объясню тебе дома. Ульма — наш лучший разведчик, ей свет ни к чему. У нее очень обостренные чувства, главное — ей не мешать». Павел коротко кивнул. Мы все отошли к стене и затихли. Ульма вышла на середину свободной площадки, принюхиваясь. Затем она медленно пошла в сторону большой мусорной кучи. Далее, все ускоряясь, скрылась в темном провале стены, когда-то, видимо, бывшим воротами. Мы помчались за ней, стараясь не шуметь и не выпускать ее из виду. Внутри заброшенного склада в свете фонаря блеснули глаза Ульмы, склонившейся над полом. Подойдя ближе, Макс посветил вниз. «Кровь. Это не его». В пустом помещении голос лисички звучал зловеще. Она поманила меня к штабелям ящиков. Там, в свете фонарика телефона, я увидела на одном из них клочок шерсти. Белой волчьей шерсти. «Да чтоб тебя!» Это означало, что Айвор перекинулся в свою вторую ипостась, и сейчас где-то здесь рыскает огромный белый волк. Это означает только одно — ему угрожала смертельная опасность. Я сунула клочок шерсти в карман. Лучше не оставлять следов. Мы вернулись к группе. «Внимание! Вероятнее всего, Айвор принял свою боевую форму. Будьте аккуратны». Если Павел удивился, то он никак не подал виду. А ребята сразу все поняли. Теперь они будут обращать внимание не только на человеческие следы, но и на следы волчьих лап. И такие встретились нам сразу же, стоило нам выбраться в пролом в стене. В мягкой пыли отпечаталась четкая цепочка следов, ведущая к кустам, за которыми обнаружились заброшенные гаражи. Почти все они зияли выломанными проемами ворот и дверей. Вот к одному такому проему и кинулась Ольма. Когда мы всей толпой ринулись следом, она движением руки остановила нас. «Осторожнее, здесь яма». Видимо, когда-то это был погреб. Другого применения этой двухметровой яме я не могла придумать. На дне, поскуливая, сидел большой белый волк. Увидев нас, он радостно запрыгал, скребя когтями по стенкам ямы. Вниз сразу же посыпалась земля и другой мусор. «Аккуратно, здесь все на честном слове держится, того и гляди, обвалится». Мы оттащили от проема ямы старые, рассыпающиеся в труху доски. Судя по всему, Айвор наступил на них и провалился, а яма была настолько узкой, что ему просто не хватало места перекинуться назад в человека. Нужно вытаскивать его прямо так, в волчьем обличье. Все усложняло присутствие Павла. И как ему теперь это объяснить? Я подошла к другу почти вплотную. Заглянула в глаза. «Паш, нам нужно его вытащить. Просто поверь мне». Что-то мелькнуло в его глазах. Затем он кивнул, поманил за собой Макса, и они вдвоем скрылись в кустах. Волк снова заскулил, а я выпустила из ладони небольшой шарик огня и подвесила его над ямой. Айвор сразу успокоился. «Потерпи немного, скоро мы тебя вытащим. И я кое-кому откручу его хвост». Закончила я про себя в который раз, жалея, что взяла ребят в такое опасное путешествие. Парни вернулись через несколько минут с веревкой. Павел метнул взгляд на мой фаербол, зависший над ямой, но промолчал. В яму мы спустили Ольму, как самую маленькую и юркую. Она обернула волка несколько раз веревками, пропустив их под животом и между лапами. Волк очень крупный и тяжелый. В который раз пожалела, что не знаю заклинания левитации, дав себе слово обязательно выучить. Парни в это время притащили металлическую трубу, чудом уцелевшую от набегов собирателей металлолома. На нее и набросили веревку, по которой ловко, словно обезьянка, выбралась Ольма. Ребята начали тянуть веревку. Алехандро поругивался, что кто-то слишком много ест, намекая на вес нашего волчонка. Как только Айвор показался наверху, мы с Ольмой подсунули ему под лапы несколько досок покрепче, перекрывая яму. Волк, почувствовав под собой опору, быстро отскочил от своей ловушки, волоча за собой привязанные веревки. Я подошла к нему и успокаивающе погладила по пушистой голове, хотя очень хотелось открутить вот эти такие мягкие ушки. Волк виновато покосился на меня и ткнулся теплым носом в ладони. Макс подошел и начал развязывать веревки, вполголоса перечисляя наказание, которое он уже успел придумать для нашего незадачливого товарища. Вот и сходил на свидание. Ладно, пора заканчивать с этим цирком. «О, цирк! Мы там еще не были!» — встрепенулся Алехандро. Я только махнула на него рукой и подошла к Павлу, настороженно наблюдавшему за всем в стороне. «Тебе лучше отвернуться. Просто поверь мне на слово». Парень молча повернулся к нам спиной, а я махнула Айвору. «Давай уже, все и так устали». Волк подпрыгнул, в полете его фигура подернулась туманом, и вот на землю уже встал обычный парень, правда, в разорванных штанах и рубашке без рукава. Мне всегда было интересно, куда девается вся одежда у перевертышей при обороте. Я долго пытала Ольму, и она мне объяснила, что у каждого из них есть что-то вроде пространственного кармана, как у меня в волшебном рюкзачке. Вот туда и попадают все вещи. Удобненько. Я тронула Павла за плечо. Он оглянулся, скользнул взглядом по всей компании. Когда наткнулся на Айвора, его глаза расширились, что хорошо было видно в свете фонарей и моего фаербола, который летал за мной как привязанный. Павел повернулся ко мне. «Скажи только одно. Хогвартс существует?» Я улыбнулась и, пожав плечами, ответила. «Обычная академия, одна из многих». Глаза парня стали еще больше, как у японских анимашек. «А я?» Я отрицательно покачала головой. «Нет, ты обычный человек, извини». «Теперь многое становится понятным. И этот ушастый, и все остальное. Ты покажешь мне то, что можно?» Я поманила свой фаербол, он завис над моей раскрытой ладонью, затем превратился в распускающий лепестки цветок. Затем цветок превратился в птицу, которая на лету обернулась в котенка с крыльями, совсем как моя Скизи. Затем огонек снова превратился в шарик и опустился ко мне на ладонь, которую я сжала в кулак. Вокруг сразу же стало темнее. Мы стараемся не показывать свои возможности в этом мире, это слишком опасно. Думаю, ты понимаешь, что об этом никто не должен знать. Ты опять уйдешь? В голосе друга я почувствовала грустные нотки. «Мне нужно учиться, чтобы уметь пользоваться своими силами. К тому же ты понимаешь, где после обучения мы будем работать». Павел кивнул головой. «Силовые структуры». «Спасибо тебе». Я уткнулась ему в грудь, как когда-то после особо сложных тренировок, и он привычно потрепал меня по волосам, как тогда в детстве. Вот только детство как-то неожиданно закончилось. Уже в машине по пути домой Айвор рассказал нам, что свидание было великолепное. Они со Светланой посидели в кафе, затем гуляли по вечернему городу, а после того, как он проводил девушку до дома, на обратном пути к нему пристала местная шпана. Их было намного больше, и он не придумал ничего лучше, как обернуться, когда они всей толпой загнали его на тот заброшенный склад. «Я, конечно, мог бы отбиться, но тогда многие из них бы серьезно пострадали», — оправдывался он. Когда мы вернулись домой и все вошли в квартиру, я задержалась у соседской двери. «Паш, спасибо тебе еще раз. Приходи к нам почаще, и я буду тебе очень благодарна, если ты будешь почаще водить ребят в спортзал. Пусть лучше там под твоим присмотром будут, чем попадут в такую вот историю». Павел широко улыбнулся мне. «Приду. Иди отдыхай». И он шутливо потрепал меня по голове и подтолкнул к двери.